Земляне потратили на осмотр целый час. Все-таки корабль был огромен. Имелось 8 грузовых палуб, размером чуть больше, чем на Люпусе. Значительную часть внутреннего объема занимали защищенные отсеки с реакторами. Тут их имелось 2. Ну а экипаж размещался на 3 палубах. Корабль мог принять почти 500 людей, включая десантные группы. На гранях в шахматном порядке располагалось 30 пульсаров. Их генераторы накачки прятались за пластинами зеркальной брони толщиной в 4 метра. Алекс знал, что на большие корабли арварцы ставили плиты толщиной в 10 метров. Однако защитные свойства этого продвинутого хагданского композита ничем не уступали громоздкой и тяжелой продукции чернокожих. А противолазерное покрытие позволяло отражать больше смертоносных импульсов, чем поглощать. В общем, хагданский корабль производил благоприятное впечатление. Однако по цели Алекса подходил плохо. Шиньяр Ищущий настойчиво предлагал посмотреть имеющийся в продаже аширский ударный носитель. За него просили 130 миллионов, но Алекс покачал головой. Этот корабль предназначался только для доставки авиагруппы к месту боя. Он имел практически такое же количество стартовых ячеек, а также ниши для размещения 4 легких крейсеров. Хотя для прыжка ему требовалось 8 часов, место для трофеев внутри было еще меньше. Отсутствие щитов, средняя броня и слабое оборонительное вооружение не прибавляли оптимизма экипажу. Корабли этого типа в огромных количествах строил директорат. Остальные государства предпочитали полноценные тяжелые носители. Челнок добрался до выставленного на продажу Ашубунди и принялся нарезать спирали вокруг необычного корабля. Алекс не собирался показывать свою заинтересованность, безразлично разглядывая увеличенное изображение отдельных участков обшивки. Выглядел гигант внушительно. Корпуса бруски 2-километровой длины соединялись массивной перемычкой, смещенной к кормовой части. Серая шкура топорщилась ребрами жесткости и продольными массивными балками, составляющими силовой набор. В военных модификациях именно к этим элементам крепились плиты брони, однако предыдущий владелец защитой не озаботился. В передней части корпусов отчетливо выделялись цветные створки грузовых ячеек. Модульная конструкция позволяла отделять их целиком для удобства погрузки. Вместо ячейки, расположенной в середине одного из корпусов, был установлен нестандартный модуль-док для малых кораблей. В кормовой части каждого из брусков слегка выступали блоки из 4 двигателей, причем конструкторы даже не удосужились закрыть их. Больше трети внутреннего объема занимали внушительного объема баки. В такой конфигурации корабль отличался повышенным аппетитом по части топлива. Алекс уже успел изучить всю информацию, предоставленную продавцом, и примерно представлял особенности конструкции. Обитаемой была только область массивной перемычки и прилегающие к ней части корпусов. Только там имелся воздух, гравитация, а также действовали компенсационные поля. С одной стороны от оси симметрии размещались сблокированные кубы устаревших реакторов арварского производства и жилые модули, распределенные по 4 уровням. С другой – 12 грузовых палуб. Бронированная капсула гипердвигателя пряталась в перемычке, смещенной к переднему краю. Огромных размеров рубка и двухъярусные апартаменты капитана скрывались там же. По соседству располагались 4 больших помещения склада. «А скажи-ка мне, товарищ Ищущий, почему за это выставлен столь завышенный ценник?» — поинтересовался землянин у менеджера, когда челнок прошел через раскрывшиеся створки и завесу силового экрана, который удерживал атмосферу внутри дока. Илья удивленно выпучился на изображения, украшающие переборки. Обнаженные мужчины и женщины бежали к черному шару, стоящему на постаменте. Землянин подумал, что предыдущие хозяева были частью какого-то культа. «Стоимость пересмотру не подлежит», — бурчал подросток. «Уникальное предложение, спецзаказ, выставлен семьей Камтайр». Нет брони и вооружения. Огромное, прожорливое и медлительное корыто, — фыркнул землянин. Его не оставляла мысль сбить цену. Это не боевой корабль, мобильная ремонтная платформа. Все указано в спецификации. Вижу, — кивнул Алекс, пытаясь разобраться в эмоциях подростка. Однако сейчас тот не проявлял сильного желания облапошить клиента. Больше землянин ничего разобрать не мог. Менеджер замер, вызывая гравиплатформу. Вскоре потенциальные клиенты добрались до огромной рубки, больше похожей на командный центр. По пути Алекс заметил несколько человек в черных комбинезонах с изображением шарика на груди. «А это кто?» — поинтересовался капитан. «Мы сдаем корабли в аренду», — пояснил подросток. «Это наемные специалисты, осуществляющие текущее обслуживание». «И что, много заказов?» «Сейчас нет», — честно ответил Шиньяр ищущий. «Боевые действия. Семья больше не занимается строительством станций. Транспортировка поврежденных судов нерентабельна. Для этих целей лучше подходят специализированные буксиры. У нас выставлен один такой». Алекс удивленно рассматривал обстановку командного центра. Консоли операторов располагались полукругом перед возвышением, где, собственно, и находились места четырех пилотов, разделенные несколькими терминалами. На стенах выступали бугры проекторов, позволяющих сформировать голографические экраны в любом месте помещения. «Оригинально», — заметил Алекс. Обстановка рубки совсем не напоминала то, что он привык видеть на арварских кораблях. Подросток непринужденно развалился в одном из пилотских мест, выдав гостевой доступ землянину. Тот сразу принялся копаться в имеющемся в банке данных проекте, заодно запустив диагностику всех систем. Четыре десятка из 60 реакторов были заглушены. Менеджер отдал команду на их запуск. Попутно он сообщил, что корабль называется «Безграничные возможности». «Ну и какой идиот придумал такое название?» — буркнул капитан, наблюдая за загорающимися зелеными отметками подсистем и модулей. Заодно он выяснил, что сейчас на корабле находятся 72 человека, не считая гостей. Илья отправился обследовать жилые помещения, а Алекс занялся содержимым банка данных корабельного Искина.